Глава 17. Жнец. Стоит ли сразу дать бой одному из тех, с кем мне и так придется сражаться? Казалось бы, ответ был очевиден. Ведь с каждым таким убийством я сам становился сильнее. Хотя вроде вершина достигнута. Мои цели лежат на ладони, а стремиться к еще большему это самому вставать на тот путь, с которого я убрал морфа. Чем тогда я буду лучше него? Однако, когда стоит вопрос о жизни моих близких, мораль уходит на последний план. В первую очередь, моей целью было обезопасить клан, поэтому я так торопился с постройками в новом месте. Ведь зачем бороться за крошечный клочок земли здесь, когда я могу представить своим людям большее? Место, где на нас не станут нападать другие рода, где не будет случайных прорывов, ведь защиту от вмешательства извне я перенял у своего предшественника. И сейчас предстояло решить, нужны ли мне слуги-перевертыши. Слуги. Мне совсем не нравится это слово, не подходит оно этой величественной расе. Но я и не меценат, чтобы помогать за спасибо. Рык. «С чего ты взял, что моих сил хватит?» – спросил я у перевертыша в облике белого пушистого кота. Он несколько раз мяукнул с разной интонацией. «Говорит, что о тебе ходит слава убийцы богов!» – перевел Лен с писклявым голосом саламандры. «Где ходит?» – уточнил я. «Это и я знаю!» – буркнул Ленс. «Среди всех эргов и прочих разумных рас!» «Твоя слава идет впереди тебя!» Соглашаясь на перерождение, я и не рассчитывал на такое. Думал, что у меня уйдут десятилетия, чтобы просто закрепиться в этом мире. Но я смог достичь большего всего за год, благодаря тому, что здесь не развита магия проклятий, да и учитель был хороший. Правда, пришлось оставить его в новом теле наедине с медузой Горгоной. «Мяу!» Прокричал рык, привлекая мое внимание, хотя я задумался всего на секунду. Мррр. Сегодня вид у кота был крайне нервный, шерсть стояла дыбом. Он продолжил что-то тараторить на своем языке, но я не понимал ровным счетом ничего. И судя по вытаращенным глазищам саламандры, у Ленца тоже возникали проблемы с переводом. «Хватит комкать слова!» «Ты внятно объясни, чего хочешь!» – запищал он. Кот повторил, но теперь отрывисто выводя каждое мяу. Если это и были слова, то мой слух был не способен различать их. «Вот теперь понял!» – кивнул Ленс коту, а потом обратился ко мне. «Он говорит, что знает о предстоящем вторжении злых гигантов с изнанки в лицевой мир. Его братья готовы помочь. Готовы положить свои головы ради вас, людей. Но если не помочь оборотням сейчас, то их мир падет раньше вашего». «Плата достойная», – кивнул я. «Но мне нужно больше информации о жнеце смерти». Я почти согласился на очередную авантюру. Не только из-за выгоды. Сама мысль о схватке будоражила ум. Мне хотелось доказать самому себе, что слава убийцы дана мне не просто так. «После встречи с ним никто не выживает, некому рассказывать, а все легенды о нем противоречат друг другу», — перевел Ленс очередное мяуканье. «Да, еще и о противнике ничего не известно. И как сражаться с таким?» «Счет идет на часы», — добавил Ленс. «Скоро он прорвется». Меня обуздала злость. Кулаки сжались. Не должно быть так, что одна возомнившая себя богом тварь поглощает один мир за другим, только потому, что ее уровень силы это позволяет. Я шумно выдохнул, возвращая себе холодный разум. Попросил оборотней подождать, а сам пошел к акуле, которая находилась в моей комнате, собственно, как обычно. Но и она не обладала достоверными сведениями о монстре. «Серьезно? совсем ничего нельзя утверждать со стопроцентной вероятностью?» – переспросил я после первого ответа богини. «Все легенды сходятся лишь в одном. Жнец мужского пола, как и большинство тварей его уровня, если у них вообще сохранился пол спустя тысячи лет мутаций», – ухмыльнулась акула. Она уже собирала чемоданы, и я мельком успел увидеть в них наряды своих жен. «Предупреди девушек, что заберешь их вещи», – попросил я. «Иначе они устроят скандал и не посмотрят, что ты богиня». «А ты меня сдашь?» – изобразила удивление акула. «Да, когда они начнут подозревать слуг, которые к этому не причастны». «Почему рядом с тобой я совсем не чувствую себя богиней? Еще о каких-то платьях отчитываться», – фыркнула она. «Потому что ты пришла в мир людей, где есть свои порядки. Да, ты наш тотем-покровитель и питаешься нашей верой. Но раз уж решила скрываться среди нас, то и не выделяйся своей божественностью. Для этого у тебя есть не один океан. Здесь же в твоем распоряжении слуги, как и у остальных». «Эти остальные даже зайти ко мне боятся». «Потому что между вами пропасть. Хочешь ее сократить? Тогда сама подойди. Эти платья станут отличным поводом завязать дружеские отношения». «Но если твои супруги мне откажут?» «Сомневаюсь. А сейчас, прости, но у меня нет времени дальше это обсуждать, когда моей помощи ждут». Акула кивнула, и я спешно вернулся в гостиную, где оборотни о чем-то спорили. Суть, скорее всего, была серьезной, но со стороны это выглядело забавно. 20-сантиметровая саламандра пищит на рычащего кота. А снежный оборотень успел отъесть пузико за время пребывания рядом с нами. Видимо, поэтому он и не спешил возвращаться домой. Я не удержался от улыбки и прервал их спор. «Согласен, но мне нужно отойти, чтобы подготовиться». «Как ты собрался готовиться?» – поинтересовался Ленс. Да и кот сощурил глаза в ожидании ответа. «Это долго объяснять», – ответил я и открыл перед собой портал из проклятой энергии. «Не все же время амулеты ванны использовать. Надо тренироваться самому попадать в свой мир». Но зайдя в портал, обнаружил, что снова накосячил с расстоянием. И пришлось пройти 500 метров до хижин. Ну, хоть не 5 километров. Выйдя на поляну, заготовленную под замок, заметил Морфа и Медузу. Но они еще не увидели меня. Поэтому мне открылась крайне странная картина. Они оба сидели у костра, ведь начинало смеркаться. Морф положил руку на спину Медузы, а она нисколько не сопротивлялась. И эти люди час назад люто ненавидели друг друга. Вот правду говорят, если оставить мужчину и женщину в одной комнате. Но тут комнатой стал новый мир. Я подошел ближе, и мне пришлось разрушить их идиллию. Покашлял в кулак, привлекая внимание. Морф тут же отшатнулся, а Медуза обернулась. «Вижу, вы очень быстро нашли общий язык», — улыбнулся я. «Нет, я просто решил помочь девушке развести костер. Раз мы первые переселенцы, то должны помогать друг другу», — включил заднюю Морф. «Не утруждайся объяснять», — ухмыльнулся я. «Делайте, что хотите. Только мир не разрушайте». «Зачем ты вернулся так быстро?» — последние слова он сказал шепотом, словно сожалея. «Ох, понимаю его. У самого после переселения в это тело люто бушевали гормоны, и я засматривался на всех девушек. Конечно, не ожидал, что они так скоро ударят в голову Морфа, но это уже его дело». «Медуза, позволь задам тебе несколько вопросов», — уточнил я у девушки, которая успела переодеться в шорты и футболку. «Здесь даже вечером было тепло. Осталось выяснить, зима сейчас или лето, но это уже на будущее». «Слушаю», — улыбнулась мне девушка, и даже ее змеи начали строить мне глазки. Тебе нравится обращать мужчин в камень? Только честно. Да, но твоего друга я не трону. Хотя первые минуты очень хотелось. Потом он предложил помощь с обустройством. С чем это связано? Ну, наверное, он смирился и решил попробовать завязать общение. Пожала она плечами, а Морф закатил свои разноцветные глаза. «Я про обращение в камень», — уточнил я. «Почему тебе это приятно?» «Потому что ко мне переходит жизненная сила мужчин. За счет нее я могу жить бесконечно». «Хм, это сколько же мужчин она убила, расхватила на сотни лет существования в плену на острове Изнанки?» Вслух я, конечно, сказал другое. «А хочешь попробовать обратить в камень Бога? Но это может быть опасно, поэтому в случае провала я сразу перенесу тебя обратно». «Конечно хочу», — с энтузиазмом ответила Медуза. «Тогда я заберу тебя на пару часов. Нужно помочь братьям одного хорошего кота избавить мир от вторжения высокоуровневой твари. Скоро этот монстр прорвется». «Хм, думаешь, у меня хватит сил?» «Да, но опять же, в случае опасности я сразу верну тебя». «Тогда пошли. Я не могу пропустить такое». Я снова открыл портал и оказался в гостиной. Потом уже Рык передал координаты своего мира. Несложным набором цифр, как это делалось со стационарным порталом, а изображением. Оборотень был сильным магическим существом. Поэтому без труда картинка нужного места всплыла у меня в голове. Он решил нас проводить и первым прошмыгнул в новый проход между мирами, а я, Медуза и Ленс пошли следом. Здесь шел снег, но дар терморегуляции позволял телу сохранять тепло. Под ногами зашуршал снег. Обычно зимние дни представляются как нечто светлое и морозное, но здесь все было иначе. Коричневое небо кричало о надвигающейся угрозе. Из-за этого снежный мир казался грязным. Мы прошли чуть дальше межредко растущих деревьев. Запах озона становился более резким. И вскоре я увидел, почему. Метров через 500 мы вышли в низину, прямо на дне которой кипела грязь. И ладно бы просто кипела, но из нее выходило множество молний. Эта тварь расширяла столь несуразный проход извне. Кот обновился на краю склона, мяукнул, и его начала окутывать метель. Радиус был всего 2 метра, поэтому нас не задевало. «Говорит, что жнец смерти почти выбрался. Его братья на той стороне. Он должен присоединиться к ним. От себя добавлю, что пойду с котом». «Идите, здесь вы нам будете только мешать. Но без сигнала не нападайте. Сперва я опробую свой план», — ответил я. «Хорошо, прослежу за котами. Если понадобится, остановлю». Сказав это, Ленс скрылся в кустах с красными листьями. Уж очень он не любил, когда кто-то видит его процесс перевоплощения в громадного волка. Метель растворилась в воздухе, и теперь предо мной стоял не кот, а белоснежный саблезубый тигр. Поистине величественное создание. Рык побежал по краю равнины и уже через минуту исчез. Зато на этом месте завертелась буря, что начала огибать низину. Проходить над ней оборотень опасался, ведь там и жар, и молнии. Змеи на голове Медузы насторожились и начали шипеть в сторону грязевого месива. «Тебе страшно?» – спросил я у девушки. Пока монстр не вылез, нам оставалось лишь ждать. Ведь никто из нас не мог разрушить подобный портал. Даже если низину залить водой, охладив кипяток, тварь все равно выберется и всплывет. «Нет, но мне любопытно», – ответила девушка. «Самой интересно испытать, на что я способна, но...» Она запнулась, и я переспросил. «Что?» «Что, если я не справлюсь? Как тогда будешь атаковать?» Ее голос оставался спокойным, словно она не сомневалась в моих способностях. «С помощью проклятий. Другой вопрос. Что придется подбирать? Какое именно сможет воздействовать на тварь, чьих способностей мы не знаем?» С той стороны низины стало доноситься рычание, а среди сугробов показалась огромная фигура Ленса. Видимо, знакомство проходит успешно, раз они еще не начали друг друга атаковать. Зная характер оборотней, сам удивляюсь, что Рык и Ленс смогли подружиться. А началось-то все с объединения сил для воровства еды на кухне. И теперь оборотни разных рас готовы стоять друг за друга. «Кажется, начинается», — проговорила Медуза. Я присмотрелся. Молнии перестали бить в центр грязевого портала, и оттуда вылезла огромная клешня. А затем и вторая. Они нашли опору на границах портала, и монстр подтянулся, высовывая из портала голову. Медуза вскрикнула и закрыла рот рукой. «Он такой огромный!» – проговорила она, убирая ладонь. «Еще не поздно отказаться!» «Нет!» – она выпрямила спину и стала наблюдать. Вышла вперед меня и сняла линзы с глаз. А я надел очки, которые предусмотрительно взял с собой. Монстр выбрался из портала и заревел, внушая ужас всему миру. Я видел со стороны, как вздрогнула Медуза, но сам сохранял спокойствие. Ведь на меня, с той стороны, смотрит целая раса оборотней. Стоит им увидеть неуверенность, как и в них проснется животный страх. Тогда нам не избежать ошибок и смертей. Я встал на краю обрыва рядом с девушкой. Портал под гигантским крабом закрылся. Земля стала ровной. По телу этой махины пробегали молнии, но оказалось, что не они его главное оружие. Краб распахнул синие глаза, и земля перед ним начала обращаться в камень. «У тебя конкурент», — сказал я девушке, понимая, что ее уровень магии куда меньше. «Нет», — улыбнулась Медуза. «Я чувствую, что у его магии совсем другая природа. Мои же глаза сделаны древними богами, которые гораздо сильнее этого подобия». «Уверена?» – спросил я, поскольку не мог отринуть переживания. Сердце начало биться чаще в ожидании схватки двух похожих даров. Теперь я понимал, почему никто не оставался живым после встречи со жнецом. Ведь он обращал в камень все и вся. «Да, а теперь смотри», — ласково сказала она, и я почувствовал, как земля под ногами тоже обратилась в камень. Но меня его магия почему-то не затронула, и дело было отнюдь не в очках. Предполагаю, дело в уровне моего дара. Скрытая во мне магия могла противостоять натиску. Но надолго ли? Магия жнеца распространялась к лесу. Каменел даже снег, навеки запечатлевая наши следы и неровную пористую структуру. А вскоре и стволы деревьев обрели грязно-серые очертания. Монстр стал подниматься по пологому склону прямиком к нам. Он видел и меня, и Медузу. И это лишь подстрекало его. «Чуть ближе», — проговорила девушка. И я услышал в ее голосе такой же охотничий азарт. Между девушкой и монстром оставалось 5 метров. Лицо Медузы растянулось в зловещей улыбке, и она взглянула монстру прямо в глаза. Это произошло за секунду. Нависшая над головой твари клешня окаменела, а затем и все тело твари. Вот так просто. И в этот момент магия жнеца прекратила распространяться, а небо начало светлеть. «Я недооценивал тебя. Одним взглядом убивать богов дорого стоит», — сказал я девушке. Однако радости на ее лице не было. «Что-то не так?» — с спросил я. «Нет, просто сама не ожидала, что получится так просто», ответила она и отвернулась, чтобы вернуть на глаза линзы. А прямо над оврагом пронеслась метель, и я заметил, что эти снежные потоки переносили и огромного волка, не причиняя ему вреда, и остановились неподалеку от нас, но холодный ветер заставлял змей на голове медузы дрожать и шипеть. Достигнув окаменевшего края, снежные оборотни стали принимать животные облики. Метель успокоилась, и извечный снегопад прекратился. И самый большой из них направился в мою сторону. Этот тигр был раза в два выше меня в холке, а от головы к спине шли красные полосы. «Мы благодарны за вашу помощь, люди», проговорил он на моем языке рычащим голосом. Медуза не обращала внимания на слова явного вожака, а продолжала вглядываться в окаменевшую фигуру жнеца, словно пыталась там что-то найти. «Мы не могли поступить иначе», ответил я вожаку. Послышался легкий треск, и сперва мне показалось, что эта магия камня уходит из земли. «Сереж?» Позвала меня медуза. Теперь ее голос дрожал, а змеи на голове начали трепыхаться. «Что такое?» спросил я, смотря в ее сторону. И на миг оцепенел. По телу твари пошли трещины, из которых выглядывал красный панцирь. Так вот, что так беспокоило медузу. Она не смогла обратить его в камень полностью, создала лишь оболочку. Я хотел добить проклятием, но не успел даже представить его в голове. Каменная фигура жнеца треснула, и оболочка обвалилась. Медуза успела сделать лишь шаг назад, а оживший монстр с криком набросился на нее.